Случай в магазине «Альшванга». Зимой 1921 года я жил в Одессе, в бывшем магазине готового платья «Альшванг и компания». Я занял явочным порядком примерочную на втором этаже. В моем распоряжении были три большие комнаты с зеркалами из бемского стекла. Зеркала так крепко были вмурованы в стены, что все мои попытки, и мои, и поэта Эдуарда Багрицкого, выломать эти зеркала, чтобы обменять их на продукты на новом базаре, ни к чему не привели. Ни одно зеркало даже не треснуло. В примерочной не было никакой мебели, кроме трех пустых ящиков с гнилой стружкой. Хорошо еще стеклянная дверь легко снималась с петель. Каждый вечер я снимал ее, клал на два ящика и устраивал на этой двери свою постель. Стеклянная дверь была очень скользкая, и потому по нескольку раз за ночь старый тюфяк сползал с нее вместе со мной и сваливался на пол. Как только тюфяк начинал двигаться, я тотчас просыпался и лежал, не дыша, боясь пошевелить даже пальцем, глупо надеясь, что, может быть, тюфяк остановится. Тюфяк сползал медленно и неумолимо, и моя хитрость не помогала. Это было совсем не смешно. Зима стояла свирепая. Море замерзло от порта до малого фонтана. Жестокий норд-ост полировал гранитные мостовые. Снег не выпал ни разу, и от этого холод казался гораздо холоднее, чем если бы на улицах лежал снег. В примерочной стояла маленькая жестяная печка-буржуйка. Топить ее было нечем. Да и невозможно было согреть этой жалкой печуркой три огромные комнаты. Поэтому на буржуйке я только кипятил морковный чай. Для этого хватало нескольких старых газет. На третьем ящике был устроен стол. На нем по вечерам я зажигал коптилку. Я ложился, наваривал на себя все теплое, что у меня было, и читал при свете коптилки стихи Хосе Мария Эредия в переводе Георгия Шенгели. Стихи были изданы в Одессе в этот голодный год, и я могу засвидетельствовать, что они не ослабили нашего мужества. Мы чувствовали себя стойкими, как римляне, и вспоминали стихи того же Шенгеля. «Друзья мы, римляне, мы истекаем кровью». Кровью мы, конечно, не истекали, но все же и нам, молодым и веселым людям, бывало иногда чересчур холодно и голодно, но никто не роптал. Внизу, в первом этаже магазина, развертывала суетливую и несколько подозрительную деятельность некая художественная артель. Во главе этого предприятия стоял старый ворчливый живописец, известный в Одессе под кличкой «Король вывесок». Артель принимала заказы на вывески, шитье женских шапочек, изготовление деревяшек, женских туфель, производство которых отличалось античной простотой, к деревянной подошве приколачивалось всего несколько тесемок, и на рисование реклам для кино. Их писали клеевыми красками на кривой фанере. Но однажды мастерской повезло, и она получила заказ на так называемое носовое украшение для единственного в то время черноморского парохода «Пестель». Он собирался идти первым рейсом в Батум. Сооружение это сделали из листового железа, а затем расписали по черному фону золотым растительным орнаментом. Эта работа увлекла всех, и даже милиционер Жора Козловский отлучался иной раз с соседнего поста, чтобы посмотреть на нее. Я работал тогда секретарем в газете «Моряк». В ней вообще работало много молодых писателей, в том числе Катаев, Багрицкий, Бабель, Олеша и Ильф. Из старых опытных писателей часто заходил к нам в редакцию только Андрей Соболь, милый, всегда чем-нибудь взволнованный, неусидчивый человек. Однажды Соболь принес в моряк свой рассказ, раздерганный, спутанный, хотя интересный по теме и, безусловно, талантливый. Все прочли этот рассказ и смутились. Печатать его в таком небрежном виде было нельзя. Предложить Соболю исправить его никто не решался. В этом отношении Соболь был неумолим. И не столько из-за авторского самолюбия, его-то как раз у Соболя почти не было, сколько из-за нервозности. Он не мог возвращаться к написанным своим вещам и терял к ним интерес. Мы сидели и думали, что делать. Сидел с нами и наш корректор, старик Благов, бывший директор самой распространенной в России газеты «Русское слово», правая рука знаменитого издателя Сытина. Это был неразговорчивый человек, напуганный своим прошлым. Всей своей солидной фигурой он совершенно не вязался с оборванной и шумной молодежью нашей редакции. Я забрал рукопись Соболя с собой в магазин «Альшванга», чтобы прочесть ее еще раз. Поздним вечером, было не больше 10 часов, но город, погруженный в темноту, пустел уже в сумерки, и только ветер злорадно выл на перекрестках. Милиционер Жора Козловский постучал в дверь магазина. Я свернул тугой жгут из газеты, зажег его, и пошел с ним, как с факелом, открывать тяжелую магазинную дверь, заложенную ржавым куском газовой трубы. Коптилку брать с собой было нельзя, она гасла не только от самого слабого колебания воздуха, но даже от пристального взгляда. — К вам гражданин просится, — сказал Жора. — Удостоверьте его личность, тогда я его впущу. Тут мастерские. Одних красок, говорят, на 300 миллионов рублей. Конечно, если принять во внимание, что я, например, получал в моряке 1 000 000 рублей в месяц, по базарным ценам их хватало на 40 коробков спичек, то эта сумма была не такой уж баснословной, как казалось Жоре. За дверью стоял Благов. Я удостоверил его личность. Жора впустил его в магазин и сказал, что часа через 2 он придет к нам погреться и попить кипятку. Вот что сказал Благов. Я все думаю об этом рассказе Соболя. Талантливая вещь. Нельзя, чтобы она пропала. У меня, знаете, как у старого газетного волка, привычка не выпускать из рук хорошие рассказы. — Что ж поделаешь, — ответил я. — Дайте мне рукопись. Клянусь честью, я не изменю в ней ни слова. Я останусь здесь, потому что возвращаться домой на Лонжерон невозможно, наверняка разденут. И при вас я пройдусь по рукописи. — Что значит «пройдусь»? — спросил я. — Пройтись — это значит выправить. Я же вам сказал, что не выброшу и не впишу ни одного слова. «А что ж вы сделаете?» «А вот увидите». В словах Благова я почувствовал нечто загадочное. Какая-то тайна вошла в эту зимнюю штормовую ночь в магазин «Альшванга» вместе с этим спокойным человеком. Надо было узнать эту тайну, и поэтому я согласился. Благов вынул из кармана огарок необыкновенно толстой церковной свечи. Золотые полоски велись по ней спиралью. Он зажег этот огарок, поставил его на ящик, сел на мой потрепанный чемодан и склонился над рукописью с плоским плотницким карандашом в руке. Среди ночи пришел Жора Козловский. Я как раз вскипятил воду и заваривал чай. Но на этот раз не из сушеной моркови, а из мелко нарезанных и поджаренных кусочков свеклы. «Поимейте в виду, — сказал Жора, — что издали вы похожи на вылитых фальшивомонетчиков. Чего это вы тут делаете?» «Исправляем рассказ, — ответил я, — для очередного номера». «Поимейте в виду, — — снова сказал Жора, — что не каждый работник милиции поймет, чем вы занимаетесь. Благодарите Бога, которого, конечно, нет, что тут я стою на посту, а не какой-нибудь другой нюня. Для меня культура выше всего. А что касается фальшивомонетчиков, то это такие артисты, что из одного и того же куска навоза сделают доллары и удостоверение на право жительства. В музее Лувр в Париже лежит, говорят, на черной бархатной подушке мраморная рука неописуемой красоты. Так то не рука Сары Бернар, Шопена или Веры Холодной. То слепок с руки самого знаменитого фальшивомонетчика в Европе. Забыл, как его звали. В свое время ему отрубили голову, а руку выставили, как будто он был скрипач-виртуоз. Поучительная история. «Не очень», — ответил я. «У вас есть сахарин?» «Есть», — ответил Жора. «В таблетках могу поделиться». Благов кончил работу над рукописью только к утру. Мне он рукописи не показал, пока мы не пришли в редакцию, и машинистка не переписала ее начисто. Я прочел рассказ и онемел. Это была прозрачная, литая проза. Все стало выпуклым, ясным. От прежней скомканности и словесного разброда не осталось и тени. При этом действительно не было выброшено или прибавлено ни одного слова. Я посмотрел на Благова. Он курил толстую папиросу из черного, как чай, кубанского табака и усмехался. «Это чудо!» — сказал я. «Как вы это сделали?» «Да просто расставил правильно все знаки препинания. У Соболя с ними форменный кавардак. Особенно тщательно я расставил точки и абзацы. Это великолепная вещь, милый мой. Еще Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе легкость и правильное звучание. Знаки препинания — это как нотные знаки. Они твердо держат текст и не дают ему рассыпаться». Рассказ был напечатан. А на следующий день в редакцию ворвался Соболь. Он был, как всегда, без кепки, волосы его были растрепаны, а глаза горели непонятным огнем. «Кто трогал мой рассказ?» — закричал он неслыханным голосом и с размаху ударил палкой по столу, где лежали комплекты газет. Пыль густым облаком взлетела над столом. «Никто не трогал», — ответил я. «Можете проверить текст?» «Ложь!» — крикнул Соболь. «Брехня! Я все равно узнаю, кто трогал!» Запахло скандалом. Робкие сотрудники начали быстро исчезать из комнаты. Но, как всегда, на шум примчались, стуча деревяшками, обе наши машинистки — Люсьена и Люся. Тогда Благов сказал спокойным и даже унылым голосом: «Если вы считаете, что правильно расставить в вашем рассказе знаки препинания, это значит тронуть его, то извольте, трогал его я по своей обязанности корректора». Соболь бросился к Благову, схватил его за руки, крепко потряс их, потом обнял старика и троекратно по-московски поцеловал его. «Спасибо», — сказал взволнованно Соболь, — «вы дали мне чудесный урок. Но только жалко, что так поздно. Я чувствую себя преступником по отношению к своим прежним вещам». Вечером Соболь достал где-то полбутылки коньяка и принес в магазин Альшванга. Мы позвали Благова. Пришли Багрицкий и Жора Козловский, сменившийся с поста, и мы выпили коньяк во славу литературы и знаков препинания. После этого я окончательно убедился, с какой поразительной силой действует на читателя точка, поставленная в нужном месте и вовремя.